Читаю с послания по римлянам святого апостола Павла с 1 главы, со стиха 8 по 12. «Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим, в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам, ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашей и моею». Вот у апостола Павла такое было желание. Чтобы встретиться с верующими, он просил у Бога, и в благовествовании, через благовествование, которое он проповедовал, проповедовал о любви, и он желал, чтобы воля Божия была поспешила, и желание его увидеть, преподать, чтобы слово, и утешиться верою, общей вашей и моею. Таково его было желание. Еще больше в этом же послании, в 15 главе, он еще как бы дополнительно говорит, это с 24 стиха, «Как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижу с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти». Насладиться общением. И в этой же главе еще пишет с 30 стиха, «Между тем умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами». Вот его желание – утешиться, насладиться и успокоиться. Кто это может все сделать? Это может сделать только Бог. И если мы собрались здесь, братья и сестры, и если мы получим это от Бога, а Он здесь присутствует и Словом, и Духом Святым, то мы и возблагодарим Его, Бога. Но мое желание, поскольку уже начали, братья, о любви Божией и говорить. Прежде всего, я напомнить хочу из книги пророка Иеремии, с 31 главы. Здесь пророку было сказано такие слова, 3 стих. «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечною я возлюблю тебя, и потому простер к тебе благоволение». Любовью вечною. Мы здесь люди, любим друг друга, расстаемся, а когда смерть разлучает, еще больше расстаемся. И любовь наша несовершенная здесь, а вот Бог любовью вечной возлюбил израильский народ и нас с вами. И как у Иоанна написано в 3:16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И апостол любви, апостол Иоанн, который много очень сам любил, и Христом был любимый, он много писал о любви в своих посланиях. Я одно из мест тоже прочитаю. С 4 главы, первое послание Иоанна, со стиха 7 по 11. возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Ну и один святой человек сказал так, что солнце для мира телесного, то любовь для мира духовного. Вот сейчас земля повернулась, ваша или часть земли от солнца или солнца, и все на земле пусто, все кругом мертво. А повернется солнце к земле, весна придет, начнет зеленеть, цвести, плоды приносить, и будет жизнь. Вот так, братья и сестры, любовь. Мы живем, пока мы любим. Если любовь исчезает, то мы не живем сами мертвые и ничего не можем никакой жизни принести другим. Ну и Бог как возлюбил, мы все это много слышим и знаем, что Иисус Христос пришел добровольно по воле Отца Небесного на Голгофский крест, пролил свою кровь, так пострадал, для того, чтобы спасти нас от грехов и подарить нам любовь вечную, которую вот мы слышим и знаем. Ну, а как эту любовь вечную, ну, получить? Ну, прочитаем, как апостол Павел к Римлянам тоже пишет, как эту любовь получить. В пятой главе послания к Римлянам с первого стиха мы читаем. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны и в определенное время – умер за нечестивых. Оправдавшись верою, весь мир виновен перед Христом, потому что Адам и Ева согрешили, и грех переходит до сих пор. И как Давид говорит, во грехе родила меня мать моя. И чтобы вот оправдать, чтобы греш, и мы из грешных сделать нас негрешными или простить грехи наши, вот Христос и пришел для этого, и пострадал так, потому что без пролития крови не было прощения. До Христа кровь животных проливали, а Христос пришел, избавил от всего этого и пролил свою кровь. И теперь мы оправданы, виновники, а теперь оправданы кровью. И если человек... грешный человек приходит ко Христу и приносит покаяние и погружается в жертву Иисуса Христа, как это апостол Петр проповедовал в день Пятидесятницы, когда люди умилились сердцем, иначе приходили и говорили, что «а что нам делать?». И Петр им сказал: «Покайтесь и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Креститься – это значит погрузиться, погрузиться в кровь Иисуса Христа, что она пролита за грехи наши. Кто не погружается в эту и сердцем не принимает вот эти слова, тот кается, но прощения грехов не получает. И поэтому люди, которые у вас, наверное, у нас, каются, остаются такими, какими и были, потому что не погружаются в жертву Иисуса Христа. А кто погружается и принимает, что кровь пролита за мои грехи, тот получает прощение грехов, получает мир и получает подарок с неба Дух Святой. Вот я кратко скажу за себя. Я покаялся в 44-м году после фронта на Украине в Кировограде. Там собрания еще не было. Ну, я молился по-православному, и Бог и мою молитву слышал, хотя и по-православному искренне молился. Но молился, чтобы меня не убили на фронте. И 4,5 месяца я пробыл там, 15 раз должен был убитым, и не убитый, не раненый. А когда перевели на формировку, вот началась пьянка, и меня стреляли 2 раза из пистолета, командир роты свой же. И у меня тогда, мне страшно стало, что убьют здесь, уже на свободе, то есть не на фронте. И я хотел, попытался бросить, и не мог. Ну, молился молитвой вот «Отче наш». И Бог пришел навстречу, я познакомил Бог меня через больную с девушками вот этими 3 верующими. Они объяснили мне, как о Христе, рассказали все. Но я еще не видал себя, что я грешник. Они тогда назначили 3-дневный пост, чтобы Бог обличил меня в грехе. И я первый день только они попостились, и вечером я помолился молитвой «Отче наш», лег в постель, и как в кино пробежала моя эта жизнь, и я увидел себя ужасным грешником, сколько я зла сделал себе, родным, окружающим. Встал, оделся, здесь покаялся, сразу получил мир. И утром стал новым человеком. Все ушло, и все пришло добро, то есть подарок с неба Дух Святой переродил меня всю жизнь. Ну и, конечно, я стал говорить людям о Боге, насмешки, все. И я там побыл немного, меня отправили под Минск, нашу часть перевели. Ну и там я 2 или 3 раза был в собрании, а потом меня арестовали и на 10 лет посадили в тюрьму. Ну за что? За то, что я говорил людям о Боге, это агитация. А еще вопрос у меня стал у самого, вопрос оружия. Как я с оружием и как быть? Ну, Бог мне открыл, что надо оружие оставить. И я оставил его, то есть отказался. Но это было уже поводом, что меня и судили военным трибуналом. 10,5 дали, а по корпусу написали, что меня расстреляли для того, чтобы напугать других. Ну и 10 лет я был в лагерях Коми СССР. Но что хочу сказать, братья и сестры, когда вот эта любовь Божия излилась в сердце мое, и ответная любовь у меня появилась к Иисусу Христу, я говорил, что когда я буду страдать, я хочу за Христа страдать. Одна из девушек мне говорила, которая 2 года назад в Мелитополе умерла, ты хочешь страдать? Я говорю, конечно, Христос так за меня пострадал и такую любовь мне дал, а я должен страдать. То она говорила, тебе твое желание Бог обязательно исполнит, только когда много будет страданий, чтобы ты не кричал уже «довольно». Братья и сестры, Бог мои желания действительно исполнил. Пришлось 5 раз судимым быть, 21,5 года в тюрьмах и лагерях пробыть, 8 лет на нелегальном положении быть, но ни одной ни минуты у меня не было, чтобы, Господи, я уже устал, я уже не могу и так далее. Больше того скажу, что когда делали начальники для меня условия невыносимые в лагерях, а я пел, псалмы пел. И почему? Потому что Христос сказал, «Любовь совершенную даю вам, и никто ее отнять не может». Вот брат читал, что кто отлучит нас от любви Божией? Никто. И Бог, конечно, не оставит нас никогда, и наоборот, Он любовью совершенную изливал в сердца мое. Ну а потом уже я не буду больше за себя говорить. Хочу только сказать, что эта любовь, которая излилась в сердце мое, я, конечно, и везде ее проповедовал. И вот за 10 лет, которые мне пришлось быть на севере, 33 колонии я поменял за 10 лет. Ну и везде говорил о любви Божией. Было многим во свидетельство, а 12-13 душ, которые искренне покаялись, и излилась и в их сердца любовь. И сколько было у нас радости. Особая радость, хочу сказать, была тогда, когда нам прислали Библию из Минска сестры, а были уже приближенные там на колонии, молились об этом. И вот они присылают посылку и Библия. Ну, начальник открыл посылку, все на удивление, никто не видал Библии. Все это смотрят, открывает начальник первую страничку, корочки. Они прицепили или напечатали там псалом на машинке. На севере в тундре, в далекой глуши, где так неприглядна природа, спеши, благовестник, для бедной души, забытого всеми народа. Иди, о, иди, брат, иди скорей, будь вестником Иисуса. Евангельский долг исполняй ты скорей, будь вестником Иисуса. Ну, начальник это прочитал и говорит, украинец был. Его прислали тут на исправление, чего ему желают сестры. Иди, о, иди, брат, не давать ему Библии. Ну, не дают, ничего не сделаешь. Пришли, говорю, приближенным, прислали Библию, а нам не дают. А Миша был приближенный, только покаялся, любовь горела. Ничего, говорит брат, мы будем поститься, молиться, и Бог заставит их отдать. И действительно, мы стали молиться, и через месяц оперуполномоченный приехал и отдал нам Библию. Много было у нас радости, но недолго. Оказывается, в лагерях можешь сам читать, но если ты дашь другому, значит, у тебя ее забирают. Другим нельзя давать. Ну и забрали. Ну что, друзья, я не буду, только одно скажу. Он постарался мне гонения устраивать всякие, перевоспитывал. Потом видишь, что ничего у него не получается. Вытребовал наряд на север, на 600 километров. И когда провожал на вахте, говорил, вот поедешь белым медведем, тебе там поможет Бог. Ну, я говорю, начальник, а Библию? Библию ж вы должны мне отдать. Ну, он говорит, отдайте ему Библию, и так она со мной поехала. Потом ее снова отобрали. Ну, что я хочу сказать? Послали меня туда, а там мне еще лучше было. Людей поменьше было, люди стали к Богу приближаться. И мы собирались там до 30 человек. Ну, у нас регентом была православная женщина, которая пела в церкви. Ну, больше не могли никто, никого сами-то. Я не пою ни голосом, ни слухом. Она у нас до регента была, выучили там псалмы. Ну, и, конечно, после этого, вот за все эти, и все я заканчиваю говорить, за все это время, вот, мне было приготовлено еще 10 лет. Когда я освобожусь, 10 отбуду, и расписаться еще за 10 лет. Но когда умер Сталин, изменились большие изменения, и начальник пришел ко мне и говорит: «Ну, слава Богу, вот твое дело лагерное ликвидировали, и теперь, говорит, 10 лет закончишь и поедешь домой». Ну и последние 4 месяца то все время гоняли, преследовали, а то вызывает оперуполномоченный и говорит: «Ну, мы тебя уже гнать больше не будем, мы хотим тебя послать на бесконвойку. Ты не будешь там нарушать режим?» Я говорю: «Буду». «Ну, а как?» «Ну, я говорю, у вас же все. О Боге, говорю, нарушаю, молюсь, нарушаю, все. Уже за это не будем тебя преследовать». Ну и, друзья, 4 месяца послали, а там тоже еще покаялось несколько человек. И я так был рад, и отдохнул перед освобождением. Ну, о дальнейшем уже не буду больше говорить, а хочу все-таки говорить о любви Божьей. Любовь прежде всего у нас должна быть к Богу и к человеку. Ну, брат упоминал любовь матери к своему дитю. Это самая такая совершенная здесь на земле. А любовь наша к Богу – несовершенная любовь. Но Он ее любит и хочет, чтобы мы любили больше. Эта любовь человеку к человеку описана, ну, самый выдающийся такой пример. Все вы знаете, я напомню только, любовь Иоаннафана к Давиду. Когда он победил Голиафа, то Иоаннафан возлюбил как свою душу. И тут же снял с себя одежду, все, то есть на деле доказал эту любовь. Чтобы и мы с вами не на словах любовь оказывали к Богу, а чтобы исполняли Его Слово и друг к другу. Ну, и эта любовь тоже несовершенная, но она должна быть у нас. Но вторая любовь, которую я хотел немножко говорить, это любовь одного пола к другому, тоже вложена Богом. И богословы говорят, насколько это правда, что одинаковое количество рождается девочек и мальчиков, чтобы каждому мальчику была соответствующая половина. Ну, на деле, когда переписи бывают, то мужчин всегда меньше, а женщин там на несколько десятков больше. Но это в связи там с войнами и все такое. И вот я хочу сказать, как важно, братья и сестры, чтобы наши сестры и братья по воле Божьей вступали в брак. Если это по воле Божьей, будет благословение, будет успех. Если это не по воле Божьей, то мы знаем, чем эти браки кончаются. Ну и вот я хочу напомнить одно место из Священного Писания, книга «Бытие», 29 глава. Ну, вы уже догадываетесь, у кого там была такая любовь сильная. 29 глава, 20 стих. «И служил Иаков и Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее». 7 лет прослужил и за несколько дней. Потому что он любил. Там, где есть любовь, там не считается и ничем, и время летит быстро, и трудности переносятся, и радуются, и так далее. Так вот, хорошо бы и все наши молодые вступали по любви. Бывает, что не по любви вступают, и там кроме горя ничего нет. Слава Богу, что у нас в нашем братстве мало таких браков, которые, не по любви. И я однажды был в Донецкой области, во времена гонений. И вот корреспондент пишет в газете, что ехал он в трамвае, и спорят женщины с мужчинами, обвиняют друг друга. Семья распадается, мужчины женщин обвиняют, женщины мужчин. Стала, говорит, старушка посреди вагона и громко сказала: «Нет Бога, нет любви, нет семьи». И вышла. А я, говорит, удивился, все замолчали, никто ничего не возразил. Да я думаю, правду она сказала, поэтому и возражать нечего. Да, братья и сестры, это вопрос очень важный и для родителей, как будет молодые жить там дочери или сыновья, и для самих брачущих. Поэтому просто я останавливаюсь, чтобы к этому относились очень серьезно и сестры, и братья. У нас проблема, и у вас тоже проблема большая. Сестер больше, а братьев меньше. Ну и как быть? Что делать? Где просят, и даже я знаю церкви, которые пост назначают, чтобы, Бог послал братьев. И Бог отвечает на это. На просьбы и на посты, и на молитвы. Большинство, конечно, виноваты кто? Братья виноваты. А бывает, скажу, и сестры, которые перебирают, к удивлению, а потом попадают часто в беду. Такие примеры есть. Так что, когда предложение делает брат, чтобы не спешить, помолиться, попоститься, потом и так далее, как не буду уже рассказывать, все знаете вы, как это подготовка, как объясниться, как бракосочетание. Есть и все согласия родителей и церкви, там будет и благословение. Хотя бывает иногда и не бывает так все гладко, как мы думаем. Но я хочу сказать, если мы будем любить Господа, то Бог это желание нам исполнит. Вот эти три девушки, с которыми беседовали, они потом мне сказали: «Мы, говорит, полюбили тебя, потому что ты был грешник, и мы хотели, чтобы ты был христианином». Ни одна из них и не думала о выйти там замуж. А потом одна из этих трех оказалась моей невестой и женою. Не буду рассказывать, как это было, только хочу сказать, что когда я освободился после 10 лет, а ее еще ожидал тоже год примерно, ее в 50-м году посадили на 25 лет за то, что она меня, офицера армии, вовлекла в свою секту. Она была вместо 25 лет, Бог так устроил, что 5,5 отбыла, и ее освободили, и мы уже вступили в брак. Больше я рассказывать не буду, только скажу по опыту и своему, и других. Когда любят Господа сестры, Бог дает им женихов. И не только любят на словах, а на деле, и трудятся для Него. И Бог дает женихов и жениха, и женихам невест. Хочу вот сказать, Евгений Никифорович, который с благовестием едет, часто говорит: «Сестер беру к себе». Трудно найти, потому что она должна и петь, и стихи рассказывать, и там с языком связано, и здоровье. Побудут, говорит, у меня сестры, год-два, и замуж выходят. Ну, а потом мне говорит Горя, надо снова собирать, снова искать и собирать и так далее. Ну, и я на этом закончу, братья и сестры, о любви молодых, на молодые, чтобы они вступали в брак по любви. И Бог это сделает при нашем условии, если мы любим Господа и самоотверженно трудимся для Него. Ну, а теперь еще о любви к врагам. Это более совершенная любовь, как в 5 главе Иисус Христос Матфею говорил, что любите врагов ваших и будьте совершенны. Это уже совершенны, какую Христос явил и к врагам. Ну и врагов мы можем, братья и сестры, привлечь и сделать друзьями чем? Только добрыми делами и любовью. Примеров я знаю очень много, но один скажу. Вот и мне пришлось пережить это в лагерях. Ну, один пример скажу из Павла Ситковского. Мне что-то так запомнился, проповедовал. И говорит, во время войны в их городе жили две соседки, верующие рядом и рядом неверующие. И у обоих было много детей, а мужей убили на фронте. Ну, и неверующая соседка делала очень много зла. И в огород там, и курей, и все-все только зло. Ну, как люди злые. И вот, а эта верующая соседка молится с детьми, чтобы как, чтобы она не врагом была. Ну, и Бог делает так, что они коров держали, и от коровы жили, и молоко продавали, и все. И вот у соседки неверующей умирает корова. Но это значит, жить нечем. Верующая собирает детей, говорит, дети, вот у соседки корова умерла, давайте мы будем давать 3 литра молока от нашей коровы, чтобы они не умерли с голоду. Ну, согласились. И когда она пошла, понесла первый день эти 3 литра, она настолько удивилась, расплакалась, а потом и перестала делать всякое зло. Братья и сестры, думаю, что и вы все, наверное, пожилые испытали, что те враги, которые были у вас, любовью и добром, как написано, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. И что эти враги становились друзьями, если мы добром и любовью их привлекали. Примеров я говорить не буду много. Хочу только сказать, вот у некоторых верующих понимание такое неправильное. Вот написано, благословляйте, ну, я прочитаю это место, чтобы не было какого-то искажения с моей стороны. 5 глава. «А я говорю вам», 44 стиха, «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Ну, а во время гонений говорили некоторые верующие, а как любить врагов? Они, чтобы... А еще благословляйте, написано, врагов. Как это делать? Чтобы они больше гнали нас? Нет. Когда мы благословляем врагов, друзья, то Бог удерживает их от зла. Я в подтверждение этой мысли прочитаю из Деяний святых апостолов, с 3 главы. Там такие слова об этом и говорит Деяния апостолов, 3 глава. Последние стихи. Бог, последний стих, 26. «Бог, воскресив Сына Своего, Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Наше благословение врагов будет удерживать их от зла, и они не будут делать зла». Вот что значит благословить врагов. Ну и конечно, вот сейчас, братья и сестры, У нас, когда свобода сейчас дарована и в России, и на Украине, в республиках Азии, конечно, там еще штрафуют и гонят, то сейчас многие-многие враги стали друзьями и покаялись. Покаялись и прокуроры, и судьи, и начальник лагеря покаялся, и это... В Белоруссии покаялась подполковник, женщина, начальница режима, и начальники милиции, и много-много покаялось ученых. И даже, скажу, покаялся один этот уполномоченный, который всю жизнь воевал с Богом, Гальперин. И он когда покаялся, ну как покаялся? Может быть, у вас было это его исповедание? Читали? Нет? А? Читали? А, нет. Значит, он 13 операций ему сделали, злокачественная опухоль. А на 14-й врачи сказали, что никакой гарантии не даем, что вы выздоровеете. И вот тогда смерть сильный проповедник. Тогда, говорит, стал вопрос, умереть я должен? А как? А совесть мучает, что верующих все время гнал. И вспомнил, говорит, как мама меня маленького учила вере в Бога. Вспомнил, как в Запорожье он водил студентов, чтобы учить, как против Бога. А там один старец молился за него о покаянии. И вот это все пришло мне на память, и я, говорит, сказал, «Господи, я хочу жить». «Сделай так, чтобы я еще жил». И сделали операцию удачно, и он сразу пришел, покаялся, принял крещение и сейчас является членом церкви. Так вот, братья и сестры, много таких людей сейчас стали верующими. Почему, я спрашивал, почему? Ну, у меня начальник милиции покаялся, милиционер, который меня из зала суда выводил, покаялся. Почему они покаялись? А потому что, говорит, мы увидели, что вы и смерти не боитесь, что у вас жизнь, вот как брат читал, перечислял, что вас, говорит, ничего не страшит. И мы видим, что, говорит, у вас только, как мне один из них сказал, у вас только у верующих есть еще и любовь, и прощение, и уважение, а у нас в этом греховном мире ничего уже нет, всего этого. И вот разочарованы они теперь каются. Ну и хочу еще что они увидели силу Божию. Первых, которых убили, Кучеренко, Хмара, ну, они думали, что наведут страх, и люди не будут каяться, ну, если отступят. А когда они увидели, что и это не удаляет людей или не могут запугать, тогда один из них начальников на совещании, сейчас открыты архивы, то сказал, если уже сторонники Совета Церкви не боятся смерти, то мы их не победим. И вот хочу сказать пример из трех юношей. Помните, друзья, что они не поклонились истукану, и что их бросили в печь, как Данила к львам. А что они там? Они не сгорели, а сгорели только веревки, которыми вязал мир. И вот так наших братьев, сестер сажали, которым за все время 5000 лет пришлось отсидеть в этих лагерях. Ну, штрафы там 15 суток много. И что прежде всего Бог нас через это очищал от всяких своих характеров, от грехов. И когда Он это сделал, вот, и когда мы от греха мы свободны, стал Дух Святой наполнять сердца наши, мы оставили это все, что безбожники вводили, детей не водить, молодых не крестить, и все, что... Мы стали непослушными им. Они вот начались эти гонения для того, чтобы заставить ликвидировать, но уже ничего не помогло. И если первые послания написали, начались там группки по 3, по 5 в городах, Теперь уже такое братство вот большое стало, 69 тысяч. И это все сделал, конечно, Бог. Но Бог это сделал тогда, когда мы стали очищаться от грехов своих. И когда Бог увидел это и принял это, и сделал то, что сейчас удивляемся мы и удивляются сами безбожники, как Бог все это, атеизм этот, ну, что ли, ликвидировал. И вот теперь люди, которые это испытали и то, и другое, теперь они приходят к покаянию, и это, конечно, умножается, слава и хвала Богу. Так, ну что, я хотел бы, чтобы вы спели какой-нибудь стиха 2 о спасении. «Стало в последних днях, в последние их, как же, сейчас я прочитаю, это в 24 главе Матфея, он сказал пророчески. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И мы замечаем, и вы, наверное, замечаете, что охладевает любовь. И по какой причине? Не по причине Божьей, а по причине нашей. Что беззаконие какое-то вошло в сердце наше, и первая любовь может уйти, и любовь может охладевать. Ну, когда он говорит ангелу Ефесской церкви, все перечисляет, что все хорошо там у него. А одно, говорит, имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою. И что делать? И делать надо, вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела. А если нет, сдвину светильник твой, то есть светильник – это дух наш. Когда человек оставляет первую любовь и не возвращается к ней, а еще, может быть, в какие-то заблуждения попадает, это Бог сдвигает светильник, и человек правильно не может понимать Священное Писание, не может правильно жить и мыслить. Так вот, он говорит, откуда, что вспомни, откуда ты не спал. И если первая любовь излилась в наши сердца Духом Святым, как подарок, то же, чтобы вернулась эта первая любовь, надо ее достигать, то есть прилагать усилия. Прилагать усилия, чтобы вспомнить, где мы ее потеряли, в чем потеряли, если могут нам подсказать братья, сестры или служителя, это хорошо. Вот. Надо приложить что? Надо приложить старания, вспомнить, чтобы Дух Божий напомнил, где мы ее потеряли. А когда напомнил Дух, значит, надо приложить старания, чтобы исповедовать этот грех, освободиться от него. Ну, мы, конечно, там пьянство и все такое мы не допускаем. И если человек делает, мы его наказываем. А вот Христос сказал о последних днях, евангелист Лука записал в 21 главе 35 стих. Ученикам сказал: «Смотрите, чтоб сердца ваши не отягчились объедением, пьянством и заботами житейскими». Но пьянство мы исключаем, объедение может быть, вот. И у нас, хотя у нас труднее жить материально, чем у вас, и у нас можно этим объедением заниматься. А заботами житейскими очень, друзья, поглощен я, весь мир сейчас. Заботятся, как дома там, машины, и все, и некогда людям... Ну, как говорит, Богу помолиться. Все поглощено. И скажу, эти заботы и на нас влияют. У вас тут я мало был, не знаю как, но думаю, что и вы от этого не избавлены. А что сказал Христос о заботах? Не заботьтесь, то есть Павел, не заботьтесь ни о чем, но всегда в прошении моления с благодарением открывайте свои желания. И если он еще иному Тимофею говорит, что великое приобретение – быть благочестивым и довольным. А кто желает обогащаться, впадает в различную пагубу и так далее. Есть у нас не вот хлеб насущный, и должны благодарить Бога. А все-таки наше плотское желание, а как получше? А как видишь вот машины и у нас? Купил, машина вроде хорошая, нет, лучше надо. А это связано со всем чем. Все это удаляет от Бога. Поэтому и этот вопрос надо хорошо нам, ну, как бы запомнить, и не только запомнить, а избегать этого. Имея пропитание, одежду, будем довольны тем. И чтобы не было у нас таких желаний, как у этого у мира. И еще я хочу напомнить вот этот мудрый Соломон, что в отношении этого советует нам с вами. Притчи Соломона, 30 глава, здесь он так советует нам. «Двух вещей прошу тебя, Господь, не откажи мне, прежде, нежели я умру. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся тебе и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». Вот. Двух вещей он просил, и думаю, что если мы получаем это, то мы должны благодарить Бога и большего не желать и не искать. Ну, а если у нас больше что-то есть, хорошо, если мы больше имеем, то употребляем его для славы Божией. Ну, вот я был в Америке, там некоторые уверовали, миллионеры, и покупают самолеты для миссионеров, там летать в эти страны. Это хорошо, что они делают, что они их не держат у себя. Ну и у нас тоже есть такие, которые употребляют не для себя, а во славу Божию. Это хорошо. А есть и такие, которые, ну, скупые, верующие. Но за скупость я за всю жизнь свою не встречал нигде, чтобы отлучали человека скупого. А они же есть? Есть. Ну, такой пример хочу рассказать. Не так давно в маленькой церкви я был. Кончилось собрание, подходит сестра и говорит: «Брат, вот мне пенсии не хватает, чтобы на пропитание». Ну, я думаю, спросил: «А сколько вы получаете?» «Нормально, как и всем». Ну, спрашиваю: «А что ж, почему не хватает?» «Не знаю», говорит. Ну, а я говорю: «А вы Бога не обкрадываете?» Она говорит: «А как Бога обкрадывать?» Ну, я говорю: «Десятину даете Богу?» «Нет, мне и так не хватает, а куда я еще буду давать?» «Так вот, я говорю, вы соседа не обкрадете, боитесь, грех. А Бога обкрадывать вы не боитесь, так как же, говорю, у вас будет хватать? У вас никогда хватать не будет». Ну, посоветовал ей исправиться, не знаю, как она исправилась или нет. Друзья, если мы жертвуем, а мы должны жертвовать Богу, и не только там эти деньги материально, и жизнь должны жертвовать. И все, что мы имеем, вот, и детей, и все, если мы жертвуем для Него, то Он нам, конечно, во много раз больше делает и жертвует в ответ на нашу любовь. И я хочу, ну, сказать вот такой пример. Мы молимся за наших неверующих родственников. И почему иногда долго мы не получаем ответы? Ну, разные причины есть. Одна из причин, хочу сказать, что если мы просим, чтобы они покаялись и были для нас, чтобы нам хорошо было. Ну, муж пьяница, уже пить не будет. А там и другие причины. Но я скажу, прежде чем сказать, задам такой вопрос. Почему у Анны, которая была благочестивая женщина, израильтянка, и Бог не давал ей детей? Почему? Потому что Богу нужен был пророк, и ни одна из женщин не могли, не хотели отдавать. И когда она в молитве сказала, что «Господи, если ты дашь младенца мужского пола, я отдаю его тебе». А ему и нужен был Богу пророк. И когда она это решила, родила Самуила, отдала, а потом Бог еще дал 3 мальчиков и 2 девочки. Так вот, если, братья и сестры, мы просим, чтобы они покаялись, но мы хотим, чтобы для нас были они, а не Богу мы отдаем их, Бог может и не дать, потому что ему нужно отдать, люди ему нужны. Все неверующие люди, которые, как и мы, нужны ему Богу для того, чтобы мы совершали труд благовестия, так и ему нужны люди. Если мы согласны отдать их, вот наших, значит, Бог тогда и их остановит. Ну, пример такой, может быть, вы и читали. В Прибалтике была семья. Жена покаялась, а муж был министром. И вот она молится, молится за него, ответа нет. Подругу попросила помолиться, ответа нет. Потом она тогда встала перед Богом и говорит: «Господи, а почему ж ты не отвечаешь на наши молитвы?» А Бог и говорит ей: «Ты хочешь, чтобы он был верующим?» «Да». «И чтобы министром был?» «А мне надо, — говорит, — миссионера послать в Африку. Ты согласна?» Вот и у меня и началась борьба. Я хотела, чтобы министром был и верующим, и был бы мужем. Ну и как, и говорит, я после борьбы решила: «Господи, бери его куда хочешь». В тот же вечер он и покаялся. Так вот, друзья, если мы просим для нас, чтобы было хорошо, а не отдаем Богу, может быть, Бог и не отвечает нам на эти молитвы. Ну и, друзья, что я хочу еще сказать, что вот Бог нас призвал верующими и хочет теперь, чтобы мы через нас спасались грешники. Вот каждого из вас кто-то пригласил, кто-то, ну, Евангелие, может быть, дал или еще что-то, и мы пришли ко Христу, молились за нас. Вот Бог теперь хочет спасать через нас грешников и во свидетельство быть. Ну, скажу один из примеров таких. Ну, у нас было молодежное общение, и привез с Полтавы просвитер, привез свидетеля одного о покаянии. Ну, бывший военный. Пьянка его загубила, жена бросила с 2 детьми, уехала к родителям. А я и квартиру оставила, я и квартиру пропил, поселился в трущобе, где нигде не живет. Ну и сатана уже мне предлагал, говорит, повеситься. И вот в таком виде вышел, иду по Полтаве. Женщина идет и говорит: «Что ты такой несчастный? Вот на, почитай». Трактат дала и Евангелие. Ну, я пришел, говорит, стал читать трактат, а потом Евангелие, и, говорит, дьявольская сила уходит, чувствую, лучше, лучше, и покаялся там, в этой трущобе. А когда покаялся, вышел, стал искать по Полтаве верующих. Ну, и нашел наших, нашел друзей, крещение принял, поехал к жене, нашел ее. Она говорит: «Уходи, и я не верю, что ты бросил пить. Уходи, и как хочешь». Ну и целый год еще он там устроился на работу, а потом все-таки поехал опять к ней. Ну и она уже увидала действительно, что год не пьет, и сошлись опять. И теперь семья эта восстановилась. И вот таких сколько у нас несчастных таких примеров. много, когда Бог восстанавливает. Сейчас по тюрьмам и лагерям ездят наши братья, сестры, закоренелые преступники, которые всю жизнь воровали, каются и становятся добрыми людьми. И все это делает Бог. Ну, и я хочу сказать еще немножко, и будем заканчивать. Хочу сказать, что вот последний раз я был в лагере в Кизиле, тувинцам это, в середине Сибири, Красноярский край. Ну, и 10-5 лет там я пробыл. Начальник мне говорил, один из начальников, если бы дали мне право, я бы тебя расстрелял вот сам здесь. Теперь он посылает машину свою, автомашину, и везет в лагерь тувинцев, которые покаялись у него в лагере, и сестра, которая на аккордеоне играет, ну и поют там. И отвозит, и привозит. И я тоже был после, два года назад, и говорит он, что в любое время, говорит, приходите, мы будем пускать вас. А почему? Потому что мы видим, говорит, что тувинцы через книжечки ваши становятся добрыми людьми. И когда вот там покаялось больше 20 тувинцев, и это чудо тоже сделал Бог, и таких чудес делает много. Поэтому, братья и сестры, я хочу, чтобы ваша церковь была благовествующей. Будет у вас тогда и покаяние, будет радость у вас, и у вас будет меньше болезней. Это так всегда. Старцы и старицы, в постах и молитвах взывайте. Вы уже не поедете куда-то с благовестием, у вас сил нет. А вам попоститься и молиться, как Анна, 84-летняя, это ваш труд. И самые важные люди на земле – это молитвенники, потому что по молитвам народа Божия очень многое Бог делал и делает. Ну, а молодые, конечно, они могут поститься меньше и молиться, а зато поехать они могут больше. И вот у нас там, где это делается, там больше и покаяний, там больше членов церкви, и там и болезней мало, а то и совсем нет. Заняты трудом, каются грешники. А там, где этого нет, тогда и болезни между членами начинаются и так далее. Ну, а для того, чтобы нам благовествующими быть, нам нужна сила Духа Святого, который в первую очередь написан, он обличит мир о грехе. Без Духа Святого наше благовестие очень много не принесет. А Духом Святым надо быть исполненным. Ну, я в заключение хочу вот и прочитать одно место из послания Иуды. Одна тут глава. Он говорит первое, что надо за веру подвязаться. Вера одна, евангельская вера. И за эту веру надо бороться, чтобы от нее не отступить, потому что сейчас столько вероисповеданий всяких, что если мы не будем хорошо знать Слово, мы заблудимся. И поэтому бывает, что уходят куда-то и верующие. Так вот он это говорит, чтобы благодать Божию в повод к распутству не употреблять. Потом говорит о поведении людей, которые как... этот, как Корея, и идут путем Каина, вовлечаясь мздою, как Валам, и в упорстве погибают, как Корей. А потом говорит, советует, если мы хотим идти путем его, а вы, возлюбленные, с 20 стиха, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте. Исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая сквернена плотью.